Два стана. «Федька, подлец, ты чего же это пьянство развел?» Сквозь зубы тихо спросила Сташа, опустившись на корточки за спиной у Федьки. «Господь с тобой!» — изумился Федька, по-татарски сидевший у костра на своем армяке. «Такие страхи прошли! Как душу не залить? Так и заливал бы в одиночку, по что бурлаков спаиваешь! Я за бороду никого не нагибаю!» — обиделся Федька. «Сами пьют! Душа, мера! Ты ж ведь ковшом обносишь! А я на одного себя делить не приучен!» «На все у тебя ответ найдется!» — прошипела Сташа. «Давай, прекращай гульбу!» «Не, Асафь Петрович!» — пьяно рассудительно возразил Федька. «У нас уже шлия под хвостом! Сейчас только до Лешки! Знаю!» Асташа разозлился и поднялся на ноги. «Эй, захребетники! Кончай хмельное глушить!» — крикнул он для всех. «Завтра же снова на воду! Еще опаснее река будет!» «Водолив подчает!» — сразу возмущенно загалдели со всех сторон. «Свое пьем! Сплавщику на берегу слова нет! Бабой своей командуй! Киржакам душ православную не понять, молчи уж! Охлонуть дай, сплавщик!» А Саша плюнул и пошел от костра прочь. Барка схватилась за левый берег на пигушином плесе на версту ниже Колывана. Местечко выпало удобное, ровное, сосняком. Бурлаки разожгли огромный костер, подвесили котел, в который Федька отмерил крупы. С пережитого волнения Федька решился выволочь из казенки бочонок водки, налил в ковшик и пустил по кругу. А дальше и понеслось. Стемнело, котел опорожнили, а ковшик все катился колесом. В бочонке плескалось уже на донышке. Но Асташа понимал, что вслед за первым Федька выволочит и второй. Остановить Федьку Асташ не мог. Его сплавщицкая власть была только на барке. На берегу хозяином становился водолив. Пьяные бурлаки сидели вокруг костра, гомонили в разлад, не слушая друг друга. Кто от пьянства отстал, те уже разошлись по берегу, забились в шалаши бугры и спали, закутавшись в тряпье. Ночной бор дрожал от храпа. Асташа направился к куче лапника, на которую уложили раздавленного бакира. Возле бакира устало сидела на полежке какая-то баба. Асташа подошел ближе и узнал Фиску. «Как он?» — негромко спросила Сташа. «Без памяти», — ответила Фиска. «Сначала все кровью плевал, потом забылся». «Выживет». Фиска послюнявила тряпочку и стала легонько оттирать бакиру губы. Лицо татарина белело в темноте, как лыковый спот. «С нами не выживет», — сказала Фиска. «У него ребра поломались, может, легкая костью порвала. Его к печи надо, в тепло, и припарки на грудь, чтобы отек оттянуло. А в Мурье только застудим, и до Левшины даже не довезем. Где же я ему печь возьму?» — буркнула Сташа. «Из бурлацких лаптей сложу!» «Завтра будем Плешаковку проплывать. Так велите, Асафь Петрович, его на пристань свести». «Как?» — снова разозлился Асташа. «Я ж не караванный, костной лодки у меня нет. Охватку делать, сама понимаешь, и одной на день достает. Ну тогда сейчас надо снести его на шайтанский завод, пока недалеко», — неохотно ответила Фиска. «Верст 5, наверное, будет». «Ты понесешь!» — ощерился Асташа. «Чужие версты считать легко. А спать когда? Мне завтра во все глаза смотреть надо». «Да я ведь понимаю», — виновато сказала Фиска, опустив голову и тряпицей вытирая скулы бакиру. «Кивыр, кивыр, ам, асам!» Вдруг захрипел татарин, и на его губах опять запузырилась кровь. «До стены дойдешь, а там золото, камни, сундуки, дери не надо». Асташа молча разглядывал бакира. «Асафья Петрович», вдруг как-то принужденно заговорила Фиска, не глядя на него. «Вы меня простите за то, что тогда было, за слова те мои. Сама я охальничала, сама и напросилась. Я вам завсегда рада, ежели хотите... Ежели хотите...» Она сбилась. Асташ с удивлением смотрел на Фиску. «О чем это она?» «О том случае ночью под камнем Нижний Зайчик. Сейчас он уже об этом и думать забыл, а она, значит, помнила, на уме держала». И вдруг Асташ стало жаль ее. Но кто была Фиска? Бездетная соломенная вдова, в общем, вольная птица, только воля-то без счастья. И вот он, Асташа, уже сплавщик и молодой, и холостой, со своим хозяйством в кашке. И нет ни свекра, ни свекрови, нет меньших братьев-сестер, которых еще подымать надо. Нету никого старшего, кто его добро располовинил бы при дележке. Но все это было так глупо, нелепо, неуместно на сплаве, рядом с умирающим Бакиром. Не будем о том, Фиса. Стараясь, чтобы прозвучало помягче, твердо сказала Асташа. Пусть теперь она сама его позвала, он все равно больше не пойдет с бабой в дерезняк. Фиска смотрела на него снизу вверх огромными, мокрыми глазами. А я вам хоть немножко-то люба? У меня невеста есть, легко соврала Асташа. Ты, Фиса, лучше вдовца какого поищи, ты девка бойкая, все у тебя еще сладится. Не желая говорить дальше, он развернулся и пошагал обратно к костру. «Эй, петухи!» — громко сказал он. «Я решил татарина в шайтанский завод отнести, иначе помрет он. Мне в подмогу двоих нужно. Что вставлю?» Но пьяным бурлакам никуда не хотелось идти. «В шайтанке что? А в казенке бочка!» — крикнули Асташи. «Да не сдохнет татарин! Охлемается!» «Татары, они как кошки живучи. У меня соседа татарина на лесоповале еще не так придавило. Выжил, только скособочился. Да иди один, коли охота. Ты нам тут не указ. На скамейке командуй!» Асташе тошно стало слушать этот глумливый гам. «Да что вам, дети, так же пособили!» В сердцах сказал он, повернулся и пошел в лесок отыскивать шалаш Никешки. Никешка вылез из бугры, широко зевнул, протер кулаком глаза. «Бакира в шайтанку?» «Ой!» — переспросил он. «Ой, боже мой! А что, кого другого послать не можешь? Ладно. Давай только еще Корнилу Нелюбина разбудим. Ему чего? Ничего. Сходит с нами». Корнила закряхтел, но отпираться не стал. «А вось и меня вынести, кого Господь пошлет», — пробурчал он. «А народ дрянь пьяная». И Светок, и Жердин, Корнила и Никешка связали носилки. Навалили лапника и уложили Бакира. Сверху закинули армяками. Неподалеку, поверху берега, из Мартьяновой деревни в старый шайтанский завод вела старая шайтанская дорога. По ней до завода было верст 5-6. Никешка привязал к жердям носилок веревку и перекинул ее себе на шею. Он взялся идти первым, а Сташа и Корнила подхватились сзади. «Тяжел!» — вздохнул Корнила. «Ладно, допрем бедолагу». Через мелкий перелесок они вылезли на кручу берега и оказались на дороге. Здесь было темно и тихо. Глаза постепенно привыкали, и Асташа увидел, что в черных, разъезженных колеях дороги лежит белый ледок. Лес вдруг обрисовался в темноте призрачно и объемно. Это светлел иней на еловых лапах. Мигали звезды в бегущих тучах. Луна то зажигалась, то гасла, оставляя в небе шевелящийся след, будто расплеталась светящаяся кудель. Даже гул часовой умолк за деревьями. Только издалека, откуда-то снизу, доносилось ручьевое журчание реки. Асташу вдруг поразил покой на старой шайтанской дороге. Это после свалки на сплаве, после пьяного голдежа у костра. Они шагали без разговоров, хрустели подмерзшей слякотью. Слева... снизу от часовой. Сквозь лес изредка пробивались огни костров. Там другие бурлаки с других барок готовили ужин. Когда по Асташному расчету приблизились к свинкам, дорога начала забирать направо, напрямую к заводу. Асташа велел Никешке и Корниле остановиться. Носилки опустили на обочину. «Вы передохните», — объяснил Асташа. «А я до часовой сбегаю. Там караванный должен стоять. Мне положено перед ним сказаться. Асташ, перехвати от костра квасу, что ли, или что там будет?» — попросил Никешка. «В глотке сохнет, не грызь же лед из лужи!» Вниз по склону Асташа продрался сквозь густой пихтарник и вышел на узкий истоптанный покос вдоль часовой. На покосе горелось десяток костров. Темные громады барок громоздились, как дома по улице. Повсюду сновал народ, слышались окрики, смех, ругань. Асташа уверенно направился к самому большому огню. Точно, это был костер караванного. Вокруг него стояли длинные лавки, которые караванный начальник вез с собою для важности. На лавках с достоинством расселись сплавщики. Асташа их узнал. Пасынков вел со сплавщиками степенный разговор. Асташа подошел и встал за спиной Довлата Халдина так, чтобы оказаться на свету. Пусть Пасынков его увидит. Пасынков, конечно, увидел, но и бровью не повел. Он говорил с Давмонтом Талашмановым по прозвищу Нахрат. «Ну и как ты, братец, обошел висячий боец?» «Ну, знаете, не мудрено», — пренебрежительно отвечал Нахрат. «Сажение за 200 ставишь барку наискосок и потихоньку, потихоньку пригребаешь, а как отбойная волна ударит, сразу рывок. А на ревине днище-то не поскоблил? Я точненько вдоль каменя бежал. Там все таши заглажены. Слышал я, ты в позапрошлом году на курочке барку убил. Ну не век же мне на курочке биться!» хмыкнул Нахрат. «Теперь я какой другой боец приискать надо?» Пасынков и сплавщики засмеялись. «А на Максимовском бойце барка при тебе убилась?» Асташу потихоньку опять повело на гнев. Такими вопросами Пасынков мог нудить хоть до рассвета, лишь бы изгольнуться над ним, Асташей. Не по правилу то было. По правилу пришел сплавщик к караванному с отчетом. Так прими отчет сразу, а уж потом с другими и рассусоливай, сколько влезет. Есть ведь уважение к ремеслу. Да и не караванного дела сплавщикам честь раздавать. Эту честь сплавщики друг другу сами раздают. Честь, она в Левшиной должна сказаться, когда те, кто дойдет, начнут в кабаке бока смачивать. А сейчас перед часовой все равны. Асташа повернулся и пошел от костра в темноту. А че стоять попусту? Пасынков рожу его видел. Значит, понял, у Асташи все в порядке. И довольна этого. Ждать милости, как пес у крыльца, Асташи не будет. Он направился к другому костру, возле которого люди казались попроще, и вдруг лицом к лицу столкнулся с дядей Гурьяной Утюговым. «Ха! Это ж ты, Астафий!» — удивился и обрадовался дядя Гурьяна. «Ну-ка, дай взгляну на тебя!» Он отодвинул Асташу от себя и придирчиво оглядел. «Вылитый сплавщик!» — довольно заключил он. «И стать сплавщицкая!» «Верно!» Асташа усмехнулся. Неужто вот так, от единого погляду, можно его отличить от бурлака или, скажем, от водолива? Просто сейчас дядя Гурьяна был им доволен. «Говорил я тебе, олуху, брось свои бредни, живи порядком, и будешь сплавщиком, как положено. Говорил же, да?» — напомнил Гурьяна. «И кто был прав? Я. То-то. Вот ты за ум взялся и получил свое. Слушай людей-то умных, кто тебя постарше будет?» «Да слушаю, слушаю», — ответил Асташа, лишь бы отвязаться. «А я, Астафий, нынче водоливом у самого караванного», — с гордостью сообщил дядя Гурьян. «Не век же мне в подгубщиках ходить». Дядя Гурьян век в подгубщиках ходил у бати. «Не стало бати, и ты в гору двинул?» Не удержавшись, с неприязнью спросил Асташа. Дядя Гурьян провел ладонью по усам, словно стер улыбку. «А думаешь, мне в водоливы не по уму?» Асташа пожал плечами. «Не в твоем месте дело, а в том, при ком оно», — туманно сказал он. «Считаешь, я память перехода оплевал, если уж встал под Колывана?» — недобро спросил дядя Гурьян. «А то ты не знаешь, как Колыван батю привечал». «Переходу за науку поклон, конечно», — медленно сказал дядя Гурьян. «Только цену мне он маловатую давал. Водоливу цена по сплавщику, под которым он стоит. Кто же будет спорить, что Колыван лучший на часовой? Какова, значит, мне цена? А переход меня только на потесе держал». «Оплошал, батюшка», — ухмыльнулся Асташа. «Оплошал», — с угрюмым вызовом согласился Гурьян. Я ведь не просто под Колыванным, да под Караванным. С Колываном на барке идет и сам Калистрат Крицын, который после Конана Чусовую взял. А с Калистрат Назарычем и наследник его, Прохор Калистратыч. Вот и погляди, сколь набольшие люди моему умению доверяют. Это почет поболее, чем у потеси перехода. «Но-но-но-но!» — зло сказала Сташа. «Дозволите ли за полу подержаться, дядя Гурьян?» Гурьян тяжело вздохнул сквозь сжатые зубы и поглядел на Асташу с сожалением и какой-то брезгливостью. «Да», — вдруг произнес он, — «все ж таки не сошлись наши дорожки, жаль, Астафий. Ведь я перехода уважал, я тебя понимаю. Каждый за свой корень цепляется». Асташа отвернулся. «А по что они все вместе загрузились?» — спросил он, чтобы переменить разговор. «Ну, Калистрат с Прошкой к Колывану?» «Не мое дело. Их сплавщицкое», — неохотно сказал дядя Гурьян. А Сташа понял, что дядю Гурьяна, водолива второго человека на барке, сплавщики все одно за ровню не считали и замыслы свои ему не поясняли. «А Колыван с Калистратом только до Рассольной идут, да почему, не знаю. Но там они на берег садятся, дальше барку Прохор Калистратович поведет». Отвернувшись от Асташи, рассказал дядя Гурьян. «И еще болтали, будто в Кумыше Колыван будет знакомить Прохора Калистратыча с дочерью своей Нежданной. А после сплава — свадьба. Колыван до срока Неждану где-то в скиту спрятал. Ее для Прохора Калистратыча привезут в Кумыш, а потом сразу обратно отправят». «Я сплетню слышал, будто у тебя что-то там с Нежданной было, верно? Не от тебя ли уж ее прячут?» «Сплетен-то и есть», — оборвала Сташа, хотя и царапнула по сердцу. «Нет, не нужен ему никто. И Нежданна не нужна, и Фиска эта, и Байте не нужна. Никто не нужен». «Я к костру твоему по делу завернул», — сухо сказала Сташа. «У меня бурлака потесью помяло. Сейчас несем его в шайтанский завод. Глотки пересохли. Дай попить чего-нибудь с собой, дядя Гурьян». «Кисель вроде оставался». С берестяным туиском, куда был налит горячий кисель, Асташа пошагал прочь от костра к капушке. Вдруг кто-то грубо схватил его за шкирку, как кота, и дернул назад так, что затрещала холстина, которая для тепла сверху был покрыт армяк. Асташа в бешенстве развернулся и ошалел, увидев перед собой Чупрю. Чупря был пьян, еле держался на ногах, в его косом глазу блекло, отражалась луна. «Без выражения», — сказал он. Асташа сжал туесок ладонями и раздавил его. Кисель потек по рукам. Чупря стоял, покачиваясь, и тупо глядел на Асташу. С ним не было ни ножа, ни ружья. Пьяный Чупря ничего не мог бы сделать Асташе. К тому же народ был кругом, но Асташа вдруг так испугался, что попятился. Чупря затряс кудрявым чубом, сложил губы дудочкой и принялся укоризненно грозить Асташе пальцем. Бездумно стискивая туесок, Асташа все отступал, отступал, отступал, а потом бросился в лес.